Вот что пишет ко мне в ответ тетя Олли и ее добрый муж. Прежде чем привести это письмо, я должна сделать большое отступление и вернуться к тому времени, когда государь получил ответ королевы на извещение о его женитьбе. Поскольку нет ничего тайного, чтобы не стало явным, особенно при дворе, это письмо вскоре было у всех на устах. Никто его не читал, но каждый привирал на свой лад с той или иной долей недоброжелательства и преувеличения. Великий князь Алексей был первым действительно осведомленным, кто заговорил со мной. Он был в отчаянии от тона дружеского подчинения, в котором было написано письмо королевы. «Тетя Оли, — говорил он мне, — единственная, кто мог открыто сказать правду папа и несколько облегчить наше ужасное положение, она не смогла или не захотела этого сделать, и ее письмо только обострило ситуацию». Государь же был в восторге от этого письма и цитировал его при всяком удобном случае как образчик верного поведения. Он даже сделал с него копии и прикладывал их к собственным письмам, адресованным к отсутствующим членам своей семьи. Я с юности была очень привязана к королеве. Однако не могу не разделить в некоторой степени возмущение овладевшего всем обществом. Более того, я ничего не могу понять. Королева была другом покойной государыни. Брак государя должен был оскорбить ее память о прошлом и внушить страх за настоящее, поскольку он мог вызвать роковое противодействие как в обществе, так и в семье. Почему она сумела найти лишь безобидные сентиментальные слова? Может быть, она уступила эгоистичному желанию сохранить добрые отношения с братом, пожертвовав всеми остальными? В таком случае ее порицали справедливо. Конечно, ничего нельзя было переменить, но, обратив внимание государя на его законных детей, она могла бы, по крайней мере, дать ему понять, что они страдают и нуждаются в заботе. Хорошо зная королеву, которая представляет из себя королеву до кончиков ногтей, я терялась в догадках относительно причин, заставивших ее написать такое письмо, и только много месяцев спустя, уже после смерти государя, я осознала всю глубину недоразумения, ставшего причиной стольких горестей для царской семьи. 1 марта 1881 года вызвало потрясение во всех семьях и едва ли не во всех сердцах. Моя душа, жившая столько лет жизнью моих государей, была подавлена, разбита, безутешна. Я задыхалась в Петербурге, свидетели отвратительного преступления, и в апреле уехала за границу в надежде обрести покой в новой обстановке. У меня в Баден-Бадене жили хорошие друзья. К ним-то я и устремилась в первую очередь. Едва я успела устроиться у них, как пришло письмо от королевы Ольги с просьбой приехать к ней в Штутгарт. Дважды под благовидными предлогами я позволяла себе отказаться от этого приглашения, но королева продолжала настаивать, и я, наконец, решилась ехать, хотя нервы мои были слишком слабы для такой встречи, и я была настроена не щадить мою высочайшую собеседницу. Я была принята в Штутгарте с царскими почестями, на которые никак не могла рассчитывать и которые меня скорее удивили, чем восхитили. На вокзале меня встретила королевская свита, а у альпийской лестницы, ведущей к королевской вилле, меня ждал сам король собственной персоной, чтобы подать руку и повести при дочи королеве, которую я уже заметила наверху каменной горы. Она бросилась ко мне в объятия со слезами, и когда первые чувства волнения от нашей встречи улеглись, она отвела меня в комнаты, приготовленные для меня, рядом с ее покоями. Мы едва уселись, как она стала умолять меня рассказать о том, что происходило в Зимнем дворце со времени женитьбы государя до его смерти. Прежде чем говорить что-либо, сударыня, обратилась я к ней, позвольте мне задать вам один очень важный вопрос».